Глава 14. Владислав Громов. Три дня. Три чертовых дня я нахожусь в этом мире и как проклятый ищу то, что испускает сильный магический фон. Я и пытался прощупать эфир, но фиг, тут такие завихрения, что ничего не получилось. И посмотреть взглядом прави или нави. Ага, сейчас. Тут этих царств не существовало. И танцевал с бубном. Хорошо, что никто не видел, а то бы померли со смеху. И ничего. Правда, один сюрприз этот мир мне все-таки преподнес. Довелось мне наблюдать за охотой на мелкого грызуна какого-то хищника, напоминавшего нашу обезьяну, только с большими когтями. Так вот, эта обезьяна лупанула по зверьку эфиром, а когда он замер, кинулась к нему, явно желая отобедать. Но не тут-то было. Друзья грызуна ее появлению не обрадовались и долбанули в ответ. В результате уже хищник превратился в добычу, и я с удивлением смотрел, как его быстро разобрали на органы, не оставив даже шкуры. Хотя грызун, как я потом понял, поджаривая его на костре, по вкусу напоминал кролика. Так что гастрономический интерес обезьяны был мне, в общем, понятен. Но вернемся к нашим бара, в смысле артефактам. Ищу я его, значит, ищу, а толку нет. Ну и от злости решил полетать по округе, чуть удалившись от своей стоянки. Отчего? Погода летная. Гидромедцентр обещает легкий ветерок с порывами до 25 метров в секунду. В общем, слабый ветер, слегка колышащий арматуру на крыше. Самое то, чтобы полетать. Наблюдая, как прекрасна наша саванна с высоты птичьего полета, я самым банальным образом профукал атаку. Когда о мой щит разбился большой огненный шар, я, как подбитый самолет, полетел к земле, оставляя за собой черный шлейф дыма от загоревшейся одежды и матерясь во все горло. Эта неведомая агрессивная сволочь умудрилась пробить щит. Правда, до тела так и не добралась. Но вот одежду подпалило. Ни хрена ж себе удар был. С перепугу я долбанул воздухом перед собой с такой силой, что в радиусе 300 метров не осталось ни одного дерева. Лишь ровная поляна без признаков жизни. Приземлившись, с изяществом слона, прыгающего в воду, я окутался щитами. Погасил одежду и высказал все, что думаю о нападении, причем максимально громко и не стесняясь в выражениях. По-моему, там только запятые были приличными. Но нападавшему мои речевые обороты пришлись не по вкусу, и я едва уклонился от длинного ножа, что свистнул возле уха, явно грозя его отсечь. При этом неизвестная сволочь напрочь проигнорировала щит. Миг, и на поляне опять тишина, не нарушаемая даже малейшим колебанием эфира. Как придурочный, я закрутил головой, пытаясь обнаружить угрозу, но ни черта не получалось. Внезапно, почуяв что-то позади себя, я вновь в последний момент увернулся от атакующих кинжалов, которые также исчезли, едва я успел опомниться. «Да где ж ты прячешься, гад?» — негодующе завопил я, уворачиваясь уже от шестой атаки. Причем последняя смогла меня зацепить, слегка разодрав щеку, и по лицу потекла кровь. Так дело не пойдет. Привычно открыв портал в серый мир, я шагнул в него, перемещаясь дальше по поляне и накидывая на себя скрыт. «Вот, теперь в эти игры можно поиграть вдвоем», довольно подумал я, летя в сторону от пропущенного удара в голову. От столкновения с деревом, что стояло на краю поляны, мои мысли стали более упорядоченными, и я, окончательно озверев, лупанул впереди себя потоком истинного пламени и с радостью, наконец-то, сумел увидеть фигуру, закутанную в черный плащ с капюшоном, который скрывал лицо. Мой противник вывалился искрыто, спешно гася на себе одежду. «Ну, держись, засранец! Крести зад!» «Ибо я зол и способен на любые извращения», — злорадно думал я, перемещаясь к нему и вызывая свою боевую форму. «Эх, пошла потеха! Радостно взвыло внутри меня предвкушение хорошей схватки, когда длинные вражеские ножи скрестились с моим посохом. Удар, разворот, подсечка, переходит откатом в сторону, да и пофиг. Рывок, принимаю удары на посох, отводя в сторону и одновременно ударяя его пяткой по ноге. Стиль Шаолиня, бешеный тушканчик. Побеждаем скоростью и милотой. Он быстр, но я быстрее. Его попытка уйти вскрыт вновь натыкается на мою стену истинного пламени. «Дерись честно или сдохнешь!» Азартно кричу я, вновь атакуя. Удары сыпались с возрастающей скоростью, и я с удивлением заметил, что он практически мне не уступает в скорости, хотя и проигрывает в технике. Тело радостно пело, двигаясь в такт бою. Давно у меня не было достойного противника, а в этой реальности так вообще никогда. До этого мне ни разу не приходилось так выкладываться, и от этого становилось еще радостней. Магией мы не пользовались, только физика. Но зато какая! Скорости были запредельные. Но, к сожалению, мой противник быстро начал выдыхаться, все чаще проваливаясь на ударах. Все закончилось вполне закономерно, выбитым из уставших рук кинжалом и ударом тяжелым концом посоха по голове. Отлетев от меня, он кувыркнулся по земле и застыл, тяжело дыша и даже не пытаясь встать. «Эх, хорошо!» — довольно произнес я, вытирая честный пот вперемешку с кровью с лица. Рана давно затянулась, а вот последствия остались. «Теперь буду казнить и миловать. Возможно, только казнить. Попался, сволочь. Теперь не убежишь». Подойдя к нему, я уставился в горящие ненавистью глаза, пытаясь сообразить, что с ним делать дальше. Убивать его, откровенно говоря, не хотелось. Но и оставлять за спиной врага было бы верхом глупости. «Ладно», — поразмыслив, сказал я, — «убивать тебя не буду. Расспрашивать, зачем напал, тоже, потому как мне глубоко пофиг. Снимай всю одежду и проваливай. Встречу еще раз, убью». «Не сниму», — услышал я в первый раз его голос. «Его? Мать его! Это был ее голос! Опять баба!» Едва не застонал я. «Так, давай проясним. Ты же не собираешься за меня замуж, нет?» «Еще чего. Ты не в моем вкусе», — фыркнула она, настороженно следя за моим посохом, которым я размахивал, стремясь унять нервы. «Ну и отлично», — обрадовался я. «Можешь проваливать, не раздеваясь. Но условия прежние. Если поймаю, так и быть, убивать не буду. Выпарю и отправлю подальше, но уже без одежды». «Сильным себя возомнил», — взвилась она. «Сейчас ты почувствуешь всю силу гнева неба», — пафосно закончила она. И, вскинув руки, стала читать какое-то заклинание. Я с интересом наблюдал за ней, потому как ее пляски были мне непонятны. Хотя некоторые пассы, которые она делала при прочтении, выглядели весьма фривольно. Да и задницей она крутила прикольно. Наконец, когда я порядком устал ждать и собрался уже было свалить, небо над нами стремительно потемнело, и с него упали пара дождевых капель. «И это и есть твое сильно могучее колдунство?» — недоверчиво спросил я. «Отвали!» — огрызнулась она, откуда-то доставая огромную книгу и начиная ее листать. Глядя на этот талмуд, я понял выражение «груз знаний». Помимо того, что книга была большой, она явно была и очень тяжелой. Но незнакомку это, по-видимому, совершенно не смущало. «Так, ага. А вот тут я неправильно пальцы сложила. А тут... А нет, тут все правильно», — бормотала она, погрузившись в чтение. «Ну, не очень-то и хотелось». Устав ждать, проговорил я, стремительно уносясь от нее в небо. Но в последний момент все же тормознул и из шалости попросил небо о сильном дожде на ее голову. Просто попросил, добавив в просьбу чуть эфира. Но кто ж знал, что оно мне ответит? Резко громыхнуло, и разлился сильнейший ливень. Я тут же поспешил убраться от него подальше, но успел услышать ее гневный вопль, обращенный в мою спину. Женщины, по моему стойкому убеждению, делятся на три категории, когда накосячат. Первая и самая многочисленная, когда она не совсем виновата, но все-таки ощущает свою вину. У нее автоматически виноват мужик, потому что так проще, чем искать истинного виновника. Вторая – это виновата она, но признаваться в этом не хочет, потому что все равно виноват мужик. Доводы она подберет соответствующие, так что готовьтесь сразу признать вину. Так будет проще, да и проживете дольше. Ну и третья, самое страшное, когда виновата она, а мужика, чтобы его обвинить в своей ошибке, рядом нет. Тогда у нее становятся виноватыми все. Медведи в Сибири, ураган в Тихом океане, рыбаки-наркобарона в Мексике. И горе вам, если в этот момент вы появитесь в зоне ее внимания. Лучше сразу вешайтесь, ибо наказание будет страшным. И умрете вы лютой смертью, так и не поняв, за что. Есть еще одна редчайшая категория женщин, которая признает, что виновата сама, и при этом не сваливает свою вину на другого. Но такие занесены в Красную книгу и принадлежат к вымирающему виду. Судя по крику, что раздался на поляне, эта девица принадлежит к третьей категории, поэтому стоило убираться как можно дальше, врубив форсаж. Что я, собственно, и проделал, ускорившись до предела, старательно заметая за собой эфирный след. «Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Я улечу, убегу, испарюсь, но на тебе ни за что не женюсь. А укупник. Паспорт». Напевал я, возвращаясь к месту своей стоянки. По пути мне встретилась стая птиц, что двигалась странным строем, похожим на тот, что показывали в фильмах о войне. Четко выделялась центральная группа. Остальные делились пополам. Одна часть летела выше, а другая ниже. Причем мой путь пересекался как раз центральный. «Насрете на голову — прибью», — угрожающе подумал я, приближаясь к ним. «Тронешь — насрем на голову», — прочитал я в ответном взгляде вожака. Уважительно кивнув друг другу, мы разошлись краями. Все-таки животные в этом мире странные, хотя и интересные. Ага. Приземлившись возле своей палатки, я растянулся на траве. Надо было умыться, но мне что-то лень. Чуть позже слетаю к озеру и помоюсь. А пока надо чего-нибудь схарчить. Но жара убивала. И даже есть не особо хотелось, что для меня было редкостью. Поэтому я, напрягшись и полыхнув эфиром, создал себе мороженое. Шоколадное, с орешками. Ух, вкуснотень! «Привет!» Голос, раздавшийся у меня за спиной, подкинул меня метра на три в воздух. От неожиданности я подавился мороженым и закашлялся. «Отлично прыгаешь, а выше сможешь?» Ехидно поинтересовался все тот же голос. Протерев глаза от выступивших слез, я увидел мелкую девчуху лет 12 в странном воздушном платье без рукавов, по которому пробегали легкие голубые волны эфира. «Могу, а зачем?» Успокоился я и, усевшись поудобней, принялся доедать мороженое. Удивляться происходящему сил не было, поэтому я, забив на все, хомячил в одну морду. «Так весело же!» Довольно улыбнулась она. «А я тебя знаю. Ты бог, только не местный, не из нашего мира». Резко приблизившись ко мне, она закружилась вокруг меня, как юла. «Ух, какой ты интересный! А это что? А это куда?» Принялась она теребить мою одежду с заинтересованной моськой. «Ой, какие лапочки!» Вдруг восторженно завопила она. И я тут же почувствовал, что она попыталась влезть ко мне во внутренний мир. «У-у-у!» заревела девчонка, поспешно возвращаясь обратно и тряся рукой. «Они кусаются! Больно как! Я обиделась!» Усевшись на бревно в стороне от меня, она демонстративно отвернулась. «А нечего лезть внутрь других без приглашения», — назидательно заметил я, с интересом за ней наблюдая. «Мне можно, я девочка». Вот он, образец женской логики. Ага. «К тому же, мне всего 300 лет, я еще маленькая, а я их только погладить хотела, а они сразу кусаться. Вот не покажу тебе то, что ты ищешь». «Да не больно-то и надо», — меланхолично отозвался я. «Главное в такой ситуации минут 5 потерпеть. Зато потом не придется уговаривать. Мороженое хочешь?» — великодушно предложил я, создавая еще парочку. «Не хочу». Обиженно отозвалась она, поджав губы. Потом все же покосилась на меня с плохо скрываемым любопытством. «А что такое мороженое?» «Это такая вкусная штука, которая охлаждает в жару. Вот, у меня есть». Но договорить мне не дали. Стрелой мелькнувшая девчуха буквально вырвала у меня из рук манящее лакомство и, вернувшись на бревно, демонстративно отвернулась и принялась аппетитно хрустеть шоколадной глазурью, которой оно было покрыто. «Нравится?» — спросил я, ухмыльнувшись. «Угу», — невнятно пробормотала она. «Очень вкусно, но я все еще обижена». «А на что?» «На то, что ты такой дурак». «Вот это поворот!» «Прости, а почему ты так решила?» — озадаченно поинтересовался я. Моя логика пасовала перед вывертами женского сознания. «Потому что все мужчины болваны». «А ты их много знаешь?» – удивился я. «Мне и тебя вполне достаточно. Не обязательно проверять все стадо, если познакомилась с одним бараном. Ты совсем не умеешь обращаться с женщинами». Полыхнув эфиром, я сотворил большого плюшевого медведя с бантом и кинул ей. С такой концентрацией эфира в воздухе это было совсем несложно сделать. «Это мне?» Ее глаза зажглись восхищением, а игрушка тут же оказалась прижата к телу. «Эй, не смей смотреть на меня, как на ребенка!» «Ты же сама сказала, что еще маленькая!» Возмутился я. От ее логики у меня реально начала течь крыша. «И что? Я маленькая женщина!» «Значит, со мной надо обращаться как со взрослой, но со скидкой на юный возраст». Завыл я, хватаясь за голову. «Добрый эх пожаловал. Так, маленькая взрослая женщина, ты вообще кто? И чего тебе от меня надо? Отвечай быстро и по существу, иначе моя голова этого не выдержит». «Я тебе не маленькая большая женщина». Негодуя вскочила она. «Я Элеонора. Дух или менталь воздуха, которую ты разбудил, попросив о помощи. А еще я страшный и ужасный дракон». Миг, и она превратилась в маленького симпатичного дракончика, метра 2 в длину, и, грозно расправив крылья, чтобы казаться страшней, зашипела на меня. «Мороженка еще хочешь?» Ничуть не впечатленный, спросил я, кидая эскимо в распахнутую пасть. Та на рефлексе его поймала и принялась жевать. «Тьфу, закашлялась она, превращаясь в человека и выплевывая на землю кусок пожеванной палочки. «Ты что, не мог ее убрать, прежде чем мне предлагать? Я же чуть не подавилась. И вообще, почему ты не испугался?» «Вот еще, у меня есть знакомая. Она тоже дракон. Вот только больше тебя раз в 20». «Помню, как-то мы с ней подрались. Эх, весело было». «Расскажи». Ее глаза зажглись любопытством. «Не-а», — ответил я, лениво откидываясь на траву. «Ты на меня обиделась. С чего мне тебе что-то рассказывать?» «Я тебя уже простила», — заявила она. «И вообще, нам, женщинам, можно быть нелогичными и непоследовательными. А я тебе расскажу и покажу то, что ты ищешь». «Правда, при одном условии». «Это каком же?» Подозрительно прищурил глаза я. «Ты заберешь меня с собой в свой мир», ответила она, скромно потупив глаза. «Ты не понимаешь, тут же тоска зеленая, даже поговорить не с кем. Каждый день одно и то же, а сама я уйти не могу. Только если кто-то добровольно заберет меня с собой. Ты мне подходишь, я чувствую в тебе родную силу. Значит, ты меня не обидишь. Кстати, эта дурочка, с которой ты дрался, тут уже лет 10 живет. Даже не догадалась обратиться ко мне, разбудить меня. а она ищет то же, что и ты». «А что я ищу?» «Ты что, не знаешь? Посох Повелителя Неба, конечно. Нет, я, конечно, знала, что все мужчины, но чтобы до такой степени...» «Да я вообще тут как бы в отпуске, а все остальное идет бонусом». «То есть посох тебе не нужен?» «Нужен. Поможешь найти? Хорошо. Не поможешь? Найду сам. Ну или не найду и вернусь домой без него. Он для меня не столь важен, как ты думаешь». «Ага», — протянула с недоверием она. «Но все-таки, если я тебе помогу, возьмешь меня с собой?» С надеждой уставилась она на меня. «Эх, девчонки точно меня прибьют», — подумал я, согласно кивая в ответ. «А может и нет. Спихну ее на Марру. Пусть воспитывает. А эта молодая элементаль по силе равна нашим сильнейшим архимагам. Значит, поможет, если что». Та радостно взвизгнула и крепко меня обняла. После чего прокричала, что вернется через пару дней. Ей надо подготовиться. И, превратившись в дракона, взмыла в небо. «Да, становится все интересней и интересней. Хотя, думаю, с Элли будет весело. Познакомлю их с Ириской и глазом не успею моргнуть, как заполучу себе еще одну фанатку, причем в хорошем смысле слова. Так, ладно, надо немного освежиться. Уже вечер, жарит не так сильно, но все равно воздух стоячий. Полечу-ка я на озеро, а заодно и пикник себе устрою. Надоело питаться сплошным мясом. Тортик себе накладывать, что ли?» — размышлял я, летя на место. «Или карпа жареного в соевом соусе. И зелени побольше. Точно, так и сделаю. Поплескаюсь и расслаблюсь. И надо пивас холодный не забыть. Жаль, что в моем мире так не разойдешься. На одно мороженое половина резерва уйдет. А тут колдуй не хочу. Красота и рай для гурмана-фантазера». Создав себе небольшой плед и выставив на него закуски, я разделся и плюхнулся в озеро. Ах, водичка в самый раз. Легкая, прохладная. Будто разом вымывает всю усталость из тела. Накупавшись, я выбрался и растянулся на траве. Тишина и покой. Мысли текли вяло, постоянно возвращаясь к девчонкам. Как они там? Еще злятся на меня? Или простили? Вот бы их сюда затащить на пару дней. Дикий лес, никаких удобств, прям как первобытные люди, романтика. А подглядывать нехорошо, — громко сказал я, почувствовав на себе чужой взгляд, внутренне подбираясь и готовясь к атаке. «Больно надо», — фыркнула несостоявшаяся убийца, появляясь рядом. «Ты бы хоть прикрылся, а то валяешься тут голый. Совсем стыд потерял?» «Лень», — ответил я, демонстративно переворачиваясь на спину. Та, скользнув взглядом по моему телу и уперевшись в пах, поспешно отвернулась. «Тебе чего надо?» — спросил я, прихлебывая пиво. «Холодненькое. Красота. Я ж тебя предупреждал. Еще раз увижу — накажу». В ответ она скинула капюшон с головы, открыв миленькое личико со смуглой кожей. «Меня зовут Аштар», — тихо сказала она. «Я богиня из мира Элора, что в трех переходах от этого. В мой мир пришла тьма. Старшие боги пали, осталась лишь я. И я ищу посох Творца, чтобы с его помощью изгнать ее со своей земли. Мне нужна твоя помощь в его поисках». «Неинтересно», — небрежно ответил я, закусывая рыбкой. «Ты богиня, махнула рукой, и вся тьма рассеялась. Зачем тебе помощь?» «Может, ты представишься?» — спросила она, глядя на меня. «Зачем? Ты же, когда на меня напала, не спрашивала моего имени. Так зачем оно тебе сейчас? Помочь тебе? Какой мне в этом толк? Я бог равновесия, а не Красный Крест. Да и не совсем пока бог, учусь еще. И влезать в чужую драку не намерен». «Но ты же тоже ищешь посох?» «Ищу. Если найду, то заберу себе. Мне он в хозяйстве тоже пригодится. Вон, у деда лопата сломалась. Как раз новый черенок нужен». «Издеваешься, да?» Сердито нахмурясь, спросила она. «Имею право», — сыто откинувшись на мягкую траву, ответил я. «Имеешь», — покорно согласилась она. «И все-таки помоги мне, да и прикройся ты уже наконец». «А ты не пялься на него, он очень чувствителен к взглядам», — пробурчал я, натягивая трусы. «Нет, блядь, ну что за беспредел? Сбежал от одних, что мозг выносят, чтобы найти другую? Это всем так везет? Или только у меня карма такая?» Глядя на меня, она вдруг всхлипнула и принялась раздеваться. Ты чего?» — всполошился я. «Я отдам тебе свое тело за то, чтобы ты помог мне. У меня еще не было мужчин, поэтому будь со мной нежнее». «Неинтересно. Я люблю пышные формы, а ты худенькая, похожа на ребенка. А я педофилией не страдаю». «Не прокатило. Хотя обычно мужики сразу кидались клясться вечной любви», — пробормотала она. И тут до нее дошел смысл сказанных мной слов. «Ах ты, гад! Фигура тебе моя не нравится. Да за то, чтобы просто посмотреть на меня, увидеть мою улыбку, сражались тысячи рыцарей». «Бесконечно сочувствую их глупости», — отозвался я. Я старательно выводил девчонку из себя, потому что в гневе обычно проскакивает нужная информация. «Сочувствуешь?» — гневно заорала она, стремительно избавляясь от одежды. «Узри неземную красоту богини Аштар!» «Ну, грудь могла бы быть и побольше, да и попка какая-то мелковатая», — заметил я, скрывая возбуждение. Все-таки три дня воздержания давали о себе знать. Но спать я с ней не хотел категорически. Сексом без обязательств тут и не пахло. А значит, нафиг, нафиг. «Ах ты, гад!» — взвилась она, кидаясь на меня. Резко увернувшись, я взлетел в небо и рванул в сторону, слыша ее гневные крики. Теперь надо немного подождать, пока она созреет и сама мне все выложит. А там и будем думать. Походу, ее мир подвергся атаке пожирателей, а значит, я не могу остаться в стороне. Вот только помогать я ей буду на своих условиях, если вообще решу это сделать».